Глава 5. Мальчишка оказался настоящим героем. Прыгнул, прижимая котенка к себе и зажмурившись, но ведь прыгнул. «Сереж, ты молодец, настоящий герой!» Хвалил я мальчика, прижимая его к своей груди и слушая, как быстро бьется детское сердечко. Мальчишка вдруг уткнулся мне в шею и всхлипнул. «Ну все, все, герой, джентльмены не плачут». Я погладил мальчика по худенькой спинке, не зная, что еще сказать ребенку, вытащил из кармана носовой платок и, как заправский нянька, помог ему высморкаться. Поставил парня на землю, похлопал его, как равного себе по плечу, и выдавил стандартное «Все уже позади, герой». Я никогда не любил чужих детей, они меня раздражали. Крики, вопли, возня, по всему дому детские вещи и игрушки. Не понимал я всех этих сюсюканий и целований в попке пяточки. Не видел я себя отцом. Врут, когда говорят, что каждый мужик мечтает о наследнике. Я не мечтал. А сейчас, держа на руках этого маленького героя, вдруг отчетливо понял. Хочу. Теперь хочу. И ребенка хочу. Надо же кому-то корпорацию свою передать. И держать только что рожденного младенца, свое и любимой женщины продолжение «хочу». И целовать в пяточки тоже хочу. Все хочу. Интересно, кто отец Сереж маленького? Я рассматривал мальчика, пока держал, находя все больше и больше сходства сына с матерью. Что же досталось мальчику от отца? Но ведь что-то же есть в нем от второго родителя. Кто же твой отец, герой? Кто тот мужчина, ради которого твоя мать когда-то бросила меня? Ревность черной кошкой вновь драла в клочья мою душу. Надо же, а ведь я думал, что мне все равно, с кем и где она живет, чем занимается. Несколько лет тому назад я смог выдрать эту женщину из своей груди. Оказывается, не смог. Она обнимала и ощупывала сына, присев перед ним на корточки и задавая стандартные вопросы. «Сереж, напугался?» «Угу. Ты ж мой хороший. Ну все, уже все». Она обняла сына, прижав его к своей груди. Он шмыгнул носом и кивнул, словно бы совсем взрослый. Мужичок. «Нигде не болит? Котенок не поцарапал тебя?» «Ну, мам, что ты со мной как с маленьким?» Мальчишка изо всех сил пытался казаться взрослым. И вдруг выдал мою фразу, старательно выговорив сложное для себя слово по слогам. «Джентльмены не плачут!» Надо же, даже почти правильно выговорил. Сколько же ему лет? 5, не больше. Мамы всегда так себя ведут. Привыкай, парень. Я усмехнулся и, сжав кисть в кулак, протянул ее мальчику, предлагая стукнуться со мной костяшками. Мальчик понял мой жест верно, сложил свои пальцы в кулачок и, уверенно поднеся его к моему, стукнулся. В курсе, значит. Вот и пальцы в кулак правильно складывает, не зажимая большой палец в ладонь. Объясняли, значит, парню, как надо правильно. Вновь обожгло грудь жгучей ревностью. Даже мелькнула мысль о том, что он вполне мог бы быть моим сыном. Затолкал это неуместное и глупое чувство поглубже и, улыбнувшись, подмигнул ребенку. И вдруг услышал. Некоторые мамы после их 35-летия считают своих сыновей маленькими мальчиками, не умеющими самостоятельно выбирать себе девушек. «Да, Сергей Викторович?» Зло прокомментировала мои слова Анна, вставая в полный рост. «Уж вы-то точно знаете, о чем говорите». От неожиданности и злости, звучащей в голосе любимой когда-то мною женщины, я опешил. Это что такое сейчас было? Это с каких таких кренделей мне прилетело? Это я, что ли, не умею себе самостоятельно девушек выбирать? Анна кинула быстрый взгляд за мою спину в сторону того недоразумения, которое посмело угрожать нам органами опеки. Увидев, что тот занят разговором с Игнатом, моим новым ночбезом, проговорила, обращаясь к сыну. «Сереж, скажи дяде спасибо и поедем домой. Нам долго добираться». «Подожди, мам, я только котенка Танечке верну». С этими словами ребенок рванул куда-то на детскую площадку. Какой Танечке, Сережа? Анна пошла за сыном, а я, как на магните, пошел за ними. Тянула, требовала не отпускать, хотя бы до дома их довести. Мне нафиг не надо знать, где они живут. Абсолютно ненужная мне информация. Но я ничего не мог с собой поделать. Выходит, котенок даже не их, а какой-то там Танечки. Эх, парень, сколько еще будет таких вот Танечек, Анечек и Мариночек в твоей жизни? А ведь парнишка-то самый настоящий джентльмен. Спасал, выходит, чужого кота.